дальнюю даль, на чужбину от земли, где льется кровь. Я не верил, я не знал ту, что я так долго ждал. Вдруг в Париже встретил первую любовь. Я не верил, я не знал ту, что я так долго ждал. Вдруг в Париже встретил первую любовь. Фиалка Монмартра, нежданная боль, родная девчонка, останься со мной. Фиалка Монмартра, ночная моль, богиня с России, даруй мне покой. А в Париже шансонье и варьете, за границей лихо бьет и поет. Только это не про нас, жизни скомканный рассказ, и офицера честь всегда при себе. Только это не про нас, жизни скомканный рассказ, и офицера честь всегда при себе. Фиалка Монмартра, нежданная боль, родная девчонка, останься со мной. Фиалка Монмартра, ночная моль, богиня с России, даруй мне покой. Не вернуться, хоть открыты пути, на ту землю, где пожарище вновь. Уплывали корабли, но я счастлив, что в ночи поет по-русски моя первая любовь. Уплывали корабли, но я счастлив, что в ночи поет по-русски моя первая любовь. Фиалка Монмартра, нежданная боль, родная девчонка, останься со мной. Фиалка Монмартра, ночная моль, богиня с России, даруй мне покой.